Привет, Луки, 2 глава, 25 текст. Читаем. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, и чающий утешение Израилева». Друзья, вот этот человек Симеон, тут такая его характеристика, что он был муж праведный. Друзья, как кто понимает, что значит муж был праведный? Какой это он праведный был? Ну, наверное, вел святой образ жизни, да? Праведник, он ведет святой образ жизни. А вот тут еще стоит слово «благочестивый». А это что за слово такое? Боится Бога. Богобоязненный. Значит, он ведет святой образ жизни, богобоязненный. А вот тут есть такое интересное слово, и очень редкое слово, наверное, в Библии один раз только упоминается. Я второй раз не помню, может быть, братья лучше помнят. Чающий. Он чающий утешение Израилю. Что это за слово такое «чающий»? Как? Да. Вы знаете, я так заинтересовался сегодня, думаю, такое интересное слово «чающий». Пошел у вас в библиотеку, взял вот Даля, книгу Даля Владимира, это словарь у него такой есть, и прочитал, что значит «чающий». Друзья, «чающий» – это значит, во-первых, ожидающий. Ожидающий, во-вторых, уповающий. Значит, это вера, да? И желающий. Вот это чающий. Друзья, я скажу вам, что меня очень тревожит это слово «чающий». Очень тревожит. Я хочу прочитать. Но прежде, друзья, вот хочу такой вопрос задать. Вот этот Симеон, да? Ну, наверное, уже он старенький. У него всякие желания там были. Ну, в храм пойти, помолиться там, или там Библию почитать, или какое-то общение с кем-то иметь. А как мы думаем, какое было у него самое сильное желание? Какое? Встретиться с Иисусом Христом, да? Вот. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. У него много всяких желаний было, ну, как у всякого человека. Но самое большое, я думаю, это встретить Иисуса Христа. В этом плане, друзья, у меня есть серьезные такие переживания. Вот, и в отношении себя у меня переживания. Я читаю послание к евреям, 9 глава, 28 текст. «Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для кого? Для ожидающих его во спасение». Друзья, было бы как-то спокойнее, если бы было написано «для верующих». Да? Вот как бы было спокойно. А я верующий, член церкви, принял крещение, дал Господу обещание служить доброй совести. Не то, что не дал же я обещание не грешить. Нет, мы грешим. Но когда грешим, каемся, и совесть у нас чистая. Друзья, это слово меня очень тревожит. Я не знаю, как вас, но меня очень тревожит. Во второй раз он придет не за верующими, а за ожидающими. А есть разница? Я думаю, есть. И я так вот, знаете, мысленно делю все христианство, ну, так сказать, на два рода. На два рода. Первый – это христиане верующие, и христиане верующие, и ожидающие. Друзья, а как мы думаем, кого будет больше? Верующих будет больше, а верующих ожидающих? Не бойся, Христос говорит, малое стадо. А верующих это не малое стадо, это уже огромнейшее стадо. А ожидающих малое стадо, очень малое, друзья. У меня вот это слово «чающий» очень тревожит. Мы сейчас будем брать примеры, друзья, и будем смотреть, какие самые большие желания были у людей. Потом посмотрим, какое у нас самое большое желание. Вот давайте себе представим обстановку в Ноевом ковчеге. Что там происходило в этом Ноевом ковчеге? Ну вот, Господь сказал Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег». И вот они вошли. И животные вошли, и все там разместились, 3 этажа, все там очень хорошо разместилось. Друзья, вот смотрите, как вы думаете, там светло было, вот как сейчас, или там было темно? Там было очень темно. Вы только мысленно так представьте, 150 метров в длину, 150 метров, 25 в ширину, а вверху форточка в локоть. Ну, почти ничего. Там было темно, там было неуютно, там было тесно. 3 этажа, и на 3 этажах животные там разместились. Друзья, а как вы думаете, там было спокойно? Тишина, наверное, полная, да? Ой, там гомон стоял круглые сутки. Петух, наверное, начинал там, не знаю, во сколько там он первый раз кричит. По какому поводу, я тоже не знаю, друзья. И кричит он с утра, а где-то ночная сова, наверное, там кричит. Вот, и всех разбудят. Друзья, там, ну, в зоопарке хоть там большая территория, а тут же все микрозоопарк, друзья. Там, я не знаю, что там происходит в этом ковчеге. А как вы думаете, там очень много воздуха для того, чтобы дышать? Да там дышать нечем. Там никакого сквозняка нету. Там только локоть вверху, и больше там ничего нету. И вот, вот обратите внимание, там у них напряженный труд. У них день очень напряженный. Друзья, курсанты, гораздо более напряженный, чем у вас. Более напряженный. Представьте себе, всю эту скотину надо накормить. И попробуй ему не дать. Надо его накормить. Надо его напоить. Надо его почистить. Надо за ним убрать. Надо и козочку подоить, и коровку подоить. Друзья, надо, наконец, и самим покушать. Вот. И так им там неуютно, и так им там темно. И как вы думаете, они что, могут там костер развести, или у них там газ, или что? Друзья, вот подогреть, да? Холодное все кушают. А как вы думаете, сколько они там времени плавали? Год. Они сами не знали, сколько они будут плавать. Может быть, они рассчитывали на 2 недели. Год плавали. Но у меня теперь такой вопрос. Как вы думаете, какое у них было самое сильное желание? Какое? Выйти оттуда. Скорее выйти. Друзья, я прочитаю одно удивительное место, и такое глубокое для духовно настроенной души. Это прям, ну... Ничего больше не надо. 2 Коринфянам, 5 глава. «Знаем, когда земной наш дом, вот эта хижина, вот эта времянка, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное жилище». Друзья, как мы понимаем слово «воздыхаем»? Что это такое «воздыхаем»? Вот так хочется... А куда хочется? Воздыхаем в небесное наше жилище. Я читаю, друзья, вот это, ну, я кусочек вот так займу времени. Давайте посмотрим, какие тут самые емкие слова, самые запоминающиеся. Воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Ну, потому что не хотим совлечься, хотим облечься. И дальше мы читаем, мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Желаем выйти. Друзья, у них самое большое желание, Господи, когда все же это кончится? Может быть, там морская болезнь, может быть, кого-то уже давно укачало, несколько месяцев кто-то укачанный. Друзья, это очень-очень серьезные переживания, испытания, которые они пережили там, в этом Ное, в ковчеге. Скорее выйти из этого вот временного ихнего жилища. Я хочу еще взять... Например, вот такой вот. Вот давайте обратим внимание, мы сейчас возьмем пример Иосифа. Иосиф оказался в темнице. Иосиф оказался в темнице. Я вот как-то уже делился, вот как сейчас темницы на заповеди, что на Западе, что из себя представляет темницы. Вот голландские братья рассказывают, какие у них в Голландии темницы. Ну, у них темницы, значит, там, значит, человека сажают в комнату, ну, там тепло, светло, библиотека, множество книг, он может просить какую-нибудь книгу, какая его интересует, ему принесут, телевизор там. Друзья, неплохая темница, да? Вот бы в такой темнице немножко пожить, да? Друзья, ну, там все, что, какой смысл этого, человек просто изолирован от общества. Вот и все. Кормят его очень прилично, вкусно. Вот. Вот такая темница. Друзья, тогда были темницы не такие. Совсем не похожи. Это была действительно темница. Я помню, знаете, мне было лет 17, что я оказался в Ленинграде, я понятия не имею. Вот. Но оказался в Ленинграде и пошел в Петропавловский собор. Ну, очень интересно, там гробницы царей, цариц, больших людей. А потом нас гид повела, там вот повела по этому собору, завела в какую-то комнату, железные ворота за нами закрыла. И вот мы человек 25-30 стоим в полном мраке и в полной тишине. И вы знаете, ужас. Я первый раз... в такую обстановку попал. Мне кажется, мы долго находились, может быть, бы 2 минуты. А в полном мраке долгое время идет. И вот ужас. Ну, потом она рассказывала, что там сидели революционеры, и когда они их долго не выпускали на свободу, они выходят на улицу и уже теряют способность предметы видеть. То есть, когда глаза не в действии, они уже теряют способность видеть очертания предметов, даже когда светло. Вот в такой темнице, приблизительно в такой темнице и находился Иосиф. Друзья, у него, у Иосифа было очень много забот и очень много всяких желаний в темнице. Да. Почему? Потому что начальник темницы на руки отдал Иосифу всех узников. Все, какие есть, они были вот на руках Иосифа, находившегося в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Он должен был знать, что делал каждый узник. Друзья, надо понять во внимание, что это уголовный мир. Там и убийцы, там и кого только нет. И надо знать, кто чем занимается. Вот, представляете, сейчас быть где-нибудь распорядителем, там и наркоманы, там и убийцы, там и садисты, и кого там только нет. И вот надо с каждым делом иметь, чтобы там порядок был. Взял, у него очень много было желаний там, чтобы каждый день порядок был, чтобы как-то Господь его благословил, чтобы там никакого беспорядка не было, потому что ему же, он как от Господа все воспринимал, как будто Господь ему дал вот этих узников, и чтоб там был порядок. Друзья, у него там много было желаний. А какое самое большое? Выйти на свободу. Мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Желаем лучше выйти из тела. Друзья, меня эти тексты очень-очень тревожат. Желаю ли я? Друзья, а вот можно себе так предположить? Вот они плавали, плавали целый год. И вы знаете, Господь говорит, выйди. Они бы сказали, а мы не хотим. Нам здесь неплохо. Это естественно или неестественно? Неестественно. Друзья, если у нас мысль, а я не хочу отсюда выходить, мне и здесь неплохо. Друзья, надо бить тревогу. Я бью тревогу. Мне очень тревожно, чаял, желал, хотел. Он только одного ждал, вот этой минуты, когда он увидит Господа. Или вот подошла минута, сейчас пришли за Иосифом. Иосиф, быстрее собирайся, там тебя фараон ждет. А я не хочу. Я еще посидел бы здесь пару месяцев или пару лет. Неестественно. Я хочу вот одно место зачитать. Оно такое очень трогательное, очень глубокое. И мы сейчас прочитаем о человеке, который был способен на такую огромную любовь. Чем ее измерить, эту любовь? Я имею в виду Мемфивосфей, 19 глава, 2 книга Царств. Мы читаем с 24 текста. Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Давайте немножко углубимся. Что это за человек? Что это за личность такая была, который был способен на такую любовь? С того дня, как только царь ушел, с этого дня он ни разу ноги не помыл. Ни разу не помыл ноги. Себе. До дня, когда царь возвратился с миром. Ему было не до своих ног. Он весь ушел в переживания Давида. Где он там скитается по лесам, по горам? Что там с ним? Друзья, он не заботился о бороде своей. Борода – это вообще предмет вожделения. Красивая же борода, ее так красиво подстричь. Ее даже прокуривали всяким фимиамом, знаете, чтобы там от нее пахло, под носом такой был аромат. Вот, да. Не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих. Ну, некогда ему было в баню пойти, некогда было постираться. Какой там некогда? Ему не до этого. Ему было не до этого. Ему было не до себя. До самозабвения он ушел весь мыслями в Давида. Друзья, конечно, у него были всякие желания. Ну, какие? Ну, он спать хотел. Наконец, он кушать хотел. Ну, что-то у него же какие-то были желания. Он же живой человек. Пока он живой, он что-то хочет. А какое у него самое сильное желание? Непреодолимое желание. Выйти навстречу царю. И написано, Мемфивосфей вышел навстречу царю. Друзья, у нас есть желание выйти навстречу нашему царю? Вот такое желание есть у нас? Или, может быть, у нас есть какое-то желание более сильное, чем выйти навстречу Господи? Да ну что, навстречу неплохо, конечно. Вот, ну и здесь тоже не так уж плохо. Встреча, я знаю, все равно встреча когда-нибудь состоится, но пока лучше вот здесь. Как серьезно, друзья. Во второй раз Господь явится не за верующими, а за ожидающими, кто сидит на чемоданах, у кого чемоданное настроение. Один писатель так серьезно переживал на эту тему. Он говорил так, я, говорит, глубоко верю, что я вот сейчас пишу книгу 9 или, по-моему, 8 главу, не помню. Вот. И если меня это чтение, составление этой главы заботит больше, чем пришествие Господа, когда Господь придет, Он скажет, «Вотчман Ни, дописывай свою 8 главу, потому что у тебя очень сильное желание ее дописать, а я возьму тех, которые меня ждут». Вот так, друзья. Он тоже сильно переживал. Он верующий или он верующий ожидающий? Вы знаете, Вот, я когда-то, ну, много лет я жил по квартирам, ну, деньги, можно сказать, на ветер выбрасывал, потому что, ну, своей квартиры не имел. Ну и, наконец, вот уже появилась возможность, я немножечко деньжат подзаработал, вот, и в кооперативе уже собрание, нам это, и вот, этаж там дают ключи, а перед этим, друзья, не так. А перед этим я ходил и узнавал, а где, в каком районе построят этот дом? Кто говорил там, кто там? Наконец я узнал. И вот мы с женой ходим, друзья, вот пришли посмотреть на стройку. Вот там равняют, там все. На завтра пришли, уже что-то там подвигается. Смотришь, через пару недель уже начинают там машинка стукать, сваи забивают. Ну, уже приятно, уже первый этаж как-то тут забили. Каждый день ходили и переживали. Ну, когда же, вот уже этажи растут, там пятый, уже девятый. Все, теперь мы идем в ЖКО, и нам, значит, вот распределяют, и мы вытащили второй этаж. Помню, мы так порадовались, что второй. Ну, мы же не верующие люди. Что у нас какое желание было? Самое сильное у нас желание было это войти в собственную квартиру. И мы вошли в квартиру. А на первом этаже смотрим, значит, никогда свет не горит. Никогда. Неделю, 2 месяца, полгода, никогда там свет не горит. Друзья, как вы думаете, почему? А потом мы выяснили, оказывается, у них есть квартира. Они на эту квартиру не очень-то и торопятся. У них им там неплохо. Друзья, мы каждый день ходили, и каждый день вот радовались, все стукает. Ну-ка, давай глубже забивай. Забивай! Друзья, я так вот мысленно всех верующих делю на тех, которые каждый день ходят и свое будущее жилище рассматривают. Где же я там буду жить? В какой же я там обитель, да? А есть такие, которые точно знают, ключ у них в карман, ничего, никуда не денется эта квартира, я в любое время перейду. Друзья, Господь за такими не придет. Не придет. Хотя бы был член церкви, хотя бы он был пресвитер, не придет, друзья. Он придет не за верующими и не за пресвитерами. Он придет за ожидающими. А вы представляете, как досадно будет? Вот человек купил билет, сидит на вокзале, вот, ну и ждет. Он ждет, смотрит билет, ага, ну, чтобы не прозевать там радио, когда там, значит, вот вагон, место, уже там направление, так слушает, а потом думает, ну, я бутылочку лимонада сейчас еще проскочу, успею взять. Прибежал с бутылочкой, а поезд вышел, поезд показал ему хвостик. Друзья, во второй раз Господь явится за ожидающими. А вот интересно мне, вот это место такое поэтическое. Может быть, кто-нибудь тут есть поэтическая душа, любит поэзию там христианскую, и так вот читает и наизусть много выучивает. Друзья, я хочу прочитать очень такое поэтическое место и очень тревожное. Псалом 101, 8 текст. «Не сплю, не сплю, и сижу, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Друзья, а чего она желает, эта птица одинокая? Чего она сидит, не спит? Чего она хочет? Это, наверное, ж все птички улетели, да? Полетели туда. У кого-то мама туда полетела, папа. А у кого-то сыночек полетел. У одного папы сыночек полетел и очень рано полетел. Я не знаю, ему было 18 или 19 лет. Он был в армии, сошел куда-то в подвал, хотел посмотреть, что там в бочке, чиркнул спичкой. И так обгорел. Повезли в Ленинград, ничего, ну, несколько времени пожил, и все. Одни глаза только не обгорелые, я так полностью весь. Друзья, птичка улетела. И вот так с папой разговаривал, когда он говорит, меня Господь вырвал из этой земли сразу. Меня здесь теперь ничего не интересует и не влечет. У меня сердце уже там. Друзья, много наших птичек уже туда полетело. Я, говорит, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Друзья, это самое естественное состояние христианина, когда его влечет туда. А если не влечет, друзья, будем бить тревогу, будем вопиять о благодати Божией, чтобы он даровал нам такое желание. Один брат недавно, буквально недавно, может быть, месяц, может быть, чуть больше назад, он мне говорит такую вещь. Вы знаете, говорит, в одной церкви, когда пресвитер, но он на собрании проходит, вот перед собранием проходит пресвитер, вот, и все вздыхают. Ой, значит, Господь еще не взял своих. Представляете? А вот мы с вами сейчас сидим, а Господь не взял церковь. Какой был бы ужас, а? Если бы между нами никого ожидающего не нашлось. А мы все члены церкви. Вы знаете, были две подружки, ну, такие подружки, прям вот, ну, никак их не, водой не разольешь, как говорят в мире, да? Если из-за угла появляется Зина, то обязательно сейчас будет и Надя. Не ошибемся. И вот, ну, обе в возрасте, они были не замужем, уже такой солидный возраст, и все-таки Зина вышла замуж, вот, и теперь она в больнице, в интересном положении, вот, и теперь, значит, вот, она же знает, что она с этой Надей каждый день видится. Они друг, друг перед дружкой, ну, никак не могли, никак. В тот день, когда Зина легла в больницу, вот, Зина легла в больницу, в этот день Надя к ней не пришла. Она тревожится. Что такое? Плохо ночью спала. Но другой день до обеда нету, до вечера нету. Врачи бьют тревогу. Температура, видимых причин каких-то изменений, там нет ничего, а там же плод, опасность. 4 градусника, все показывают одно. Что такое? На третий день с утра нету, до обеда нету, вечером нету, поздно вечером приходит Надя. Выходит Зина, говорит, Надя, что ты со мной делаешь? Что, Зинулик? А я думала, что наши взялись. Там же ни одного верующего в больнице нет. А вот так вот мы просыпаемся у себя по домам, а мысль такая не приходит. Господи, может быть, ты уже взял церковь? Вот. Тут у апостола Петра есть вот такое замечательное место, которое обобщает вот это вот слово «чаял». «Чаял», друзья. Вот, и в последний раз мы прочитаем вот это слово, вот, и тогда будем молиться. Друзья, если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, ожидающим и желающим, вот это чающим. Поэтому я читаю вот так это слово «чающим», оно меня так тревожит. Господи, а я к какой группе отношусь? К верующим или к верующим ожидающим. Вот интересный псалом, очень глубокий такой, мы сейчас прочитаем вот это место, ну, немножечко только поразмышляем, и тогда будем молиться. Вот написано так. «И возжелает царь красоты твоей». Царь возжелает красоты твоей. Друзья, как мы думаем, мы очень красивые в глазах нашего царя? Или не очень? Мы выглядим бесподобно. Мы очень красивые. Красивей нас нет во всей вселенной. Хотя в собственных глазах, конечно, мы, знаете, ну, совершенно некрасивые, уродливые черты лица. Но в глазах Господа мы необыкновенно красоты. Друзья, возжелает царь красоты твоей. А как мы думаем, какое у Господа самое сильное желание? Какое? Встретить нас. У него больше желаний никаких нет. Это самое сильное желание – встретить нас. Жених какое имеет самое сильное желание? Встретить невесту. И вот вы посмотрите, какая она красивая. Вся слава чери царя внутри. Внутри. Не в прическах, не в одеждах, а внутри. Чтобы мы украшались одеждой, внутренней одеждой благочестия. Вот какая красота. Он не будет смотреть наши сверхъестественные косыночки там. Нет, нет, нет. Вся красота, значит, вся слава чери царя внутри. Одежда ее шита золотом. Золотом шито. Вы помните одно место в книге «Исход», где там брали кусок золота, раскатывали в листы, в тонкие-тонкие листы раскатывали, и вытягивали они оттуда нити, не знаю, какое чудо производства, вытягивали золотые нити, и какую-то иголочку такую делали, и туда продевали эту ниточку золотую, и вот ткут одежды. Ну, там еще вессонные такие ниточки, там пурпуровые, червленые, голубые. И вот ткут одежду для священника. Друзья, нам Господь такую одежду соткал. Мы так красиво выглядим. Вот. Но у меня такой вопрос. Ну, вот невеста красивая, нарядная. У нее там все так очень сшито золотом. Ну, а если она жениха не ожидает? Придет такой жених за такой невестой? Не думаю. Не думаю, друзья, какая бы она красивая ни была. Не думаю. Друзья, надо сказать, что ожидание – это духовное напряжение. Это духовное напряжение. Быть в ожидании. Я так сегодня подумал, вот этих космонавтов туда выбрасывают наверх. И вот готовность. 10, 9, 8. А у него сердце все сильнее. 3, 2, 1. Пуск! Друзья, и чем дальше, тем большее напряжение. Ожидание – это духовное напряжение. Надо сказать, друзья, обязательно эту надо мысль сказать, что Господа не устроит никакое духовное состояние наше. Пусть мы не на замечании, пусть мы прекрасно служим Господу, и кто-то поет в хоре, прекрасно Слово Божие говорит, кто-то выучился петь, играть, все. Но никакое духовное состояние Господа не удовлетворит. Никакое духовное состояние не будет считаться удовлетворительным, если не будет момента ожидания. Друзья, вы согласны с этим? Если не будет момента ожидания, за такой невестой Господь не придет. Друзья, давайте помолимся. Господи, мы считаем себя верующими, но в какой мы группе находимся? Только верующих или верующих ожидания, верующих и ожидающих, верующих и чающих? Пусть Дух Святой до самых духовных корней и нравственных глубин прозондирует нас, мы верующие или мы верующие ожидающие, потому что во второй раз Он придет не за верующими, а за ожидающими. Господи, я на чемоданах сижу, или я бегаю вот как, не знаю, как совраска без узды, вот так вот кругом бегаю, а не ожидаю я тебя. Один брат все время на часы посмотрел, что ты на часы смотришь? Господи, когда же? Ой, уже 10. Когда же ты придешь? 2 часа. Все нету. Все нету. Друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы здесь ни одного не было только верующего, но чтобы все были ожидающие. Чтобы мы, как одинокая птица на кровле, чтобы мы чувствовали себя здесь не как дома. Нет, нет. А в гостях. Один так говорил, что самое лучшее в путешествии, самое приятное в путешествии – это что, друзья? Возвращение домой. А мы здесь путешественники, мы здесь странники. А самое приятное – путешествие домой. Это неестественно для христианина не хотеть туда. Неестественно. Господи, дай нам самого естественного состояния, чтобы мы Тебя ожидали и сильно желали туда. Я сам буду за это молиться, чтобы и мне Господь дал такое. Пусть Господь за все будет прославлен, наш любящий Бог. Аминь. Спасибо.